Задерживаться на разоренной стоянке купцы-разбойники, понятно, не стали. С рассветом погнали рабов на ладью, сразу приковали одно за другим на весла. В этот раз ведун оказался на левом борту и увидел, как Черем, закончив работу, бросил кузнечный инструмент в сундук, подпирающий стенку носовой надстройки. Один из самых важных вопросов отпал сам собой. Из заводи корабельщики вытолкали ладью шестами и, встав по бортам, удерживали корабль от столкновения с берегом. Течение волокло путников, не торопясь, со скоростью унылого пешехода. После полудня, под слабым моросящим дождичком, ладья выкатилась из протоки на более широкую речушку и к вечеру выплыла на полноводную Медведицу. Здесь, недовольный чем-то, Свинек приказал бросить якорь и вставать на ночь. На берег корабельщики сходить не стали. Видно, не хотели под дождем с сырым валежником возиться. Лысый Улов побросал гребцам по куску солонины, добавил для сытости по горсти квашеной капусты. — А вода? — спросил Лепечок. — Язык высуни, — огрызнулся Крепыш, указав пальцем на пасмурное небо, и ушел на нос, где кривичи натянули для себя навес из парусины. На голых гребцах намокать было нечему, так что о них хозяева беспокоиться не стали. Не сахарные, не растают. Хорошо. Перекусив, откинулся спиной на борт Середин и открыл рот, ловя в него частые прохладные капли. Велимож, ясень и словоохотливые гребцы оказались ныне у другого борта, а потому спросить, чему так радуется новичок, было некому. Ночь быстро вступала в свои права. Низко ползущие над землей тяжелые тучи, что превращали день в сумерки, а сумерки в мрак, быстро угомонили и гребцов, и их хозяев. Да и птиц с кузнечиками и лягушками тоже было не слыхать. Тем не менее, ведун никуда не торопился. Чтобы не заснуть, он мысленно напевал, покачиваясь из стороны в сторону, и прикидывал, как лучше поступить со своими жертвами. «Пожалуй, убивать не стану», — наконец сказал он себе. «Пусть мужики решают, кто из них чего больше достоин, а я...» «Стану, не помолясь, выйду, не благословясь, из избы недверимы, из двора неворотами мышей нарой собачьей тропой окладным бревном». Разминая плечи, начал читать заговор ведун. «Выйду на широкое поле, спущусь по крутую гору, войду в темный лес. В лесу спит дед, в меха дед, белки его укрывают, сойки его поят, коротые орешки приносят». Середин поднялся, нащупывая ближайшее весло. «Проснись, дед, в меха дед, дай мне хитрость лисью, силу медвежью, ловкость кунью, глаза кошачьи, уши волчьи». В лесу этот заговор действовал лучше всех прочих, и мрак почти сразу рассеялся, превратившись перед кошачьим взором в серые однотонные сумерки. Опустив рукоять весла вниз к самому клину, ведун намотал на него три витка цепи, опер краем рукояти на свою гребную банку, дотянулся руками до лопасти и резко всем весом на ней повис. Больше всего он боялся, что сломается рукоять. Но прочная ясенева древесина нагрузку выдержала. А вот клин, на который пришлась нагрузка, 15-кратно увеличенная благодаря длинному рычагу, вылетел из бруса с легким хрустким щелчком, стукнулся о сиденье и шлепнулся назад на днище. — Кто там шумит? Сонно приподнялся под навесом Улов. — На ну, цыц! По плети соскучились! Середин, послушавшись, аккуратно положил весло на место, прихватил клин в руку, чтобы не звякал, выбрался на настил, прокрался к ящику с инструментом, открыл, нашел опорную пластину под заклепку, среднюю кувалду с округлым бойком, примостился рядом и стал выбивать клин из своего кандального кольца. Тихо не получилось. От раздавшегося над ухом грохота лысый улов вскочил на ноги, заревел: «Что там творится?» Олег на миг отвлекся от работы и саданул ему молотом по своду стопы. «Крепыш!» — заорал и еще громче и свалился на бок. Однако его место занял кузнец, метнувшийся к сундуку. Его ведун осадил ударом в лоб и вернулся к работе. «Кто здесь? А ну, выходи!» Третий купец выскочил с мечом. Клинком Кривич тыкал в темноту над головой ведуна. На босые ноги его топтались возле серединского колена. Олег перед соблазом не устоял, и горе вояка рухнул на улова. Четвертый Кривич оказался умнее, попытался врага заколоть, сделав стремительный выпад на звук ударов. Увы, лезвие прошло на расстоянии в локоть от цели, и наградой за ловкость стал удар милосердия в близкий висок. Свенек с последним своим товарищем завозились в самом носу, чиркая кресалом, и Олег наконец-то смог закончить начатую работу. Он сбросил кандалы с ноги как раз в тот момент, когда купец наконец зажег свечу и выступил вперед. — Это ты, бродяга? — А ты думал, тут нечисть болотная буянит? Олег намотал цепь на левую руку, нагнулся и отобрал меч у стенающего разбойника с раздробленной ногой. — Извини, Свенек, тебе не повезло, я буду куда опаснее. — Слава Перуну! Из-за спины хозяина бросился вперед разъяренный бородатый Кривич. Ведун встретил клинок витками железной цепи, рванул в ответ, но не Кривича и не купца, он срубил свечу. А когда под пологом снова наступил мрак, быстро и деловито покончил с обоими противниками. В наступившей тишине стало слышно, как настороженно перешептываются гребцы. Торопиться к ним Середин не стал, уж очень ему не нравилось ходить голышом. А голым он себя ощущал в первую очередь без креста на запястье. В конце концов, ведун был не единственным магическим существом в этом мире. К счастью, Свенек оказался жаден. Прятать серебряный амулет далеко не стал, повесил себе на шею. Ведун забрал свое добро, а заодно и расшитый кафтан, который действительно был красив, пошарил по тюкам в поисках собственного оружия. Пока нашел, оделся уже полностью, пусть и не в свое. Впрочем, за последние дни из своего тряпья у него и так ничего не осталось. Приведя себя в порядок, Олег подобрал свечу, зажег, прошел по помосту, присел на корточки возле ясеня. — Слышь, парень, не знаешь, отсюда до Углича далеко? — 100 верст, — пробормотал тот. — 100 верст? Вниз по течению? С парусом ли и на веслах? — Солидно. Как мыслишь? За 2 недели. Поспеем? Ведун подмигнул замершему с отвисшей челюстью жениху и рассмеялся.